Вся мысь в душе твоей шептала, чью грусть ты смутно отгадала. Я тот, чей взор надежду губит, едва расцветет. Я тот, кого никто не любит, и все живущее клянет. Да, тот, кого никто не любит, и все живущее клянет. Я бич рабов моих земных, я царь познания и свободы, я враг небес, я зло тебе принес я в умиление молитву чистую любви. Земное пение